Несмотря на желание покинуть эту планету, я задержался еще на неделю. Нет, с роботами проблем нет, почистил и приписал, и судно те держат в порядке, стюард ухаживает за моей каютой, все каюты, кроме капитанской, законсервированы. Я о том, что у меня средств нет. Проблем с отлетом тоже не было, воды в системах до полного, и пусть топливные баки всего на треть имеют топливо, этого хватит два сектора пролететь, а это много. Я просто задержался подзаработать в качестве ремонтника. Пусть у меня всего два робота, но и платят неплохо. Это официальная версия. Неофициальная, я собирал травы и разные ингредиенты для варки зелий, и складывая в большую стазис-камеру, что уже запущено. Работа ремонтником, конечно, была прикрытием, но на удивление было немало интересной работы, и я отремонтировал повреждения у четырех судов. Навигации в системах категории D нет никакой, поэтому столкновение тут частое явление. Однако все же 63 тысячи заработал. Похитить меня не пытались, видимо, не повезло, вот и отработал все честно, хотя от трофеев я бы не отказался, но пока не попадались новые работорговцы. Однако 7 дней мне вполне хватило, чтобы собрать все, что нужно. Хватит сварить 5 тонн зелья, для начала нормально, ну и закупил стеклянные бутыли, большие, по 20 литров каждая. Удачно попалась большая партия в 300 штук, купил явно у пиратов, их добыча. Не поверите, как мне пришлось вывернуться, чтобы приобрести их инкогнито и незаметно доставь на борт. Почти вся выручка за 7 дней ушла на оплату этой покупки. После этого я поднялся на орбиту, заправляться не стал, и разогнавшись, ушел в прыжок. К слову, судно понравилось еще больше, оно скоростнее, чем круизер, который в своей линейке самый быстрый. А теперь летим к стоянке моих кораблей, там отличная зельеварня на борту эсминца, буду варить зелье-нейтрализатор ментального давления. Нейтрализуем основное оружие крикунов. Добрался благополучно, хоть это и заняло 2 недели, опустил судно рядом со стоянкой, и в спасскафандре, между прочим, единственным на борту, все спасательные прошлые хозяин продал, перешел на борт эсминца, где и завис на 2 месяца. Сварил зелье, 6,5 тонн, по количеству емкостей для хранения. Добавлю, что варил по 100 литров в день, больше никак, просто сил не хватало, чтобы преобразовывать варево в настоящее зелье, а на 100 литров вполне, за ночь набираясь новых сил. В общем, пришлось изрядно поработать. Дальше на эсминце прыгнул к Славии, оставил корабль за границами системы, и на неприметном катерке слетал на планету, где купил нужный абонемент связи и, оплатив межпланетную, связался с посредником. Тот обрадовался, деньгам он всегда рад. Я ему сообщил стоимость зелья, куда отправить деньги, и где само зелье хранится, после чего вернулся на борт эсминца, и через сутки наблюдал, как целая эскадра вошла в систему. Судя по идентификаторам, второй флот. Наблюдал через спутники слежения, находясь далеко от места закладки груза. Груз забрали. А через 4 дня, также через связь с Лави, узнал, что деньги поступили на счет 3 детских приютов и 1 детской больницы. Вся оплата детям ушла, мне без надобности, да и не хочу, чтобы отследили меня по ним. Что дальше было? Вернулся к стоянке своих кораблей и занялся делом. Посреднику я сообщил, что это не последний мой товар, будут поставки этого зелья еще. Военные империи зельем этим уже пользовались, как его разводить, в курсе. Поэтому я со склада линкора взял свернутую химическую лабораторию, она из малых, у меня в запасе несколько было, и развернул в одном из закрытых помещений моего судна, превратив в алхимическую. На Центурион взял также небольшой запас роботов, из резерва линкора, 2 малых погрузчиков, 3 боевых, это штурмовики, ну и малый зенитный мех с боезапасом. Хватит пока. После этого, как лаборатория была развернута и превращена мной в алхимическую, я покинул стоянку кораблей и полетел к клону, где и был через 6 дней. Я же говорю, это судно быстрее круизера, вон, на сутки раньше прилетел. Совершив посадку за границами космопорта, я решил заняться делом. Для начала подзаработать на ремонте судов, глядишь, кто захочет меня пленить, было бы неплохо. Так хоть деньги появятся на модернизацию Центуриона, ну и сама модернизация. Планеты рейтинга D, тут можно купить все что угодно, но сначала, в бордель. Потом не забыть посетить планету рейтинга E и зарегистрировать судно побыстрее, как и положено, чтобы посещать другие планеты, там в основном большинство обеспеченных клиентов и имею, а то только Д пока и могу посещать. Ну и нужно закупить немало стеклотары, да не простой, очищенной, уверен, что это отслеживают. Хм, поработаем. О, купить фабрику, чтобы грибы выращивать. Тут самому с пассажирами на питание и на продажу. Стабильно 5000 империалов в месяц с той фабрики я имел, так почему сейчас отказываться, даже и не подумаю. 26 лет спустя, неизвестные пространства, время неизвестно, ничего пока неизвестно. Очнулся я на полу, с задранными ногами. Состояние вроде ничего, только голова болела. Если вспомнить, как я умер от болевого шока и кровопотери, то это даже хорошо. Мой адвокат пригласил меня в ресторан на государственной станции, мы были в системе с планетой рейтинга В, а там теракт, адвокат тоже погиб, а меня разворовало пополам, все что ниже пупка отсутствовало. Странно, что прожил еще 2 минуты, да еще в пустоте. Это мне пси-сила помогла, даже магическая защита не спасла, а я амулет защиты носил не снимая. Да что там, сама станция в пыль была превращена, так что неудивительно, что я хотя бы наполовину уцелел. Знаете, а я прожил интересную жизнь, полную приключений. Ожидали это услышать? Не дождетесь. Захомутали меня 2 сестры-близняшки, а чуть позже в мой гарем на правах младшей жены вошла еще одна прелестница. 8 детей. Знаете, я и не был против, и мои жены настолько хорошо устроили съемный уют, что я просто жил и с немалым удовольствием. В прошлых жизнях такого понимания в семье и уюта у меня не было, потому и наслаждался. Сын старший, наследник, ему я и передал все корабли, еще за 2 года до своей гибели. Он у меня наемник, был офицером, лейтенант флота, в 3-м флоте служил, подставили его, капитан фрегата свалил свои грехи, был суд, пришлось выплачивать компенсацию, с тех пор тот ненавидит военных империй и работает наемником. У него 2 боевых корабля, эсминец и авианосный фрегат, остальные пока не трогает. Я провел ему процедуру установления псионом, только ему одному, и учил зельем, выявив антидар к этому направлению. Ладно, научился варить зелье-нейтрализатор против крикунов, и хватит. Работает он в зоне влияния крикунов, да, эти уроды до сих пор живут. Нет, империя на первых порах наносила им серьезные потери, изгнав со своих территорий, а потом раз, добивать не стала. Я только через 2 года узнал почему, а было принято решение, что крикуны в какой-то мере полезны, держат в тонусе флот и армию, большой штат наемников благодаря им содержится, да и еще там плюсы нашли. Это я взломал сервер императорской семьи, мне было интересно все это узнать, вот и узнал, и сплевался. Политиканы чертовы. После этого поставки зелий я прекратил, уже 11 лет не поставляю. Жил да жил, в основном на планете, на клоне, своя транспортная компания из 16 судов, но сам я работал на планете, ремонтником, каждый вечер в кругу семьи. У нас большое поместье, пока дети взросли, они начали вылетать из родного гнезда. Наследство у них теперь не слабые остались, а причина встречи с адвокатом, исковые заявления на некоторые компании, вопросы были по грузам, что возили мои суда. Да там рабочие моменты, теперь по новому перерождению. Похоже, прошлый владелец тела упал с койки, ноги на ней остались, а голова и спина на полу. Болела голова, я провел пальцем по виску и обнаружил рану и кровь. Тут пропало тяготение, и я взлетел, как раз встать хотел, после чего, то снова появилось, и я стал падать на пол, сумев извернуться и упасть на 4 кости. Похоже, я на борту какого-то судна, для корабля слишком роскошная обстановка одноместной каюты, и это судно ведет бой, пропадание гравитации показывало, что не все гладко. На борту звучал тревога, какой-то голос на незнакомом языке монотонно сообщал какую-то информацию, похоже повторяющуюся. Что произошло, было ясно: нападение на судно, повреждение, похоже парень спал, вот и взлетел, гравитация включилась и тот, падая, ударился обо что-то виском, а тут и я вселился в свободное от души тело. Все привычно, со всеми перерождениями так, а сейчас нужно действовать. Раз судно ведет бой, значит, дела совсем плохи. Для начала, судя по рукам, я попал в подростка. С кем бы поспорить, что телу 13 лет? Даже спорить не буду, и так ясно. Когда бы было по-другому? Встав, пока скачков гравитации нет, пружинисто, осторожно шагая, чтобы сразу отреагировать на скачки, я направился к ближайшей двери. Та, что в торце, это явно выход в коридор, он мне не нужен. Мне нужны вещи, а то в одних трусах, но в каюте я не обнаружил шкафа, даже встроенного, но было две двери. За первой обнаружился санузел, довольно неплохой, с ванной в джакузи. Подойдя к зеркалу, я изучил себя. Любопытно, лицо явно породистое. Помните главного героя сериала «Кортик»? Он потом еще плохо кончил. Это я про актера. Вот, на него похож. Шатен, глаза зеленые, черты лица правильные. Вполне симпатичный пацан, это все, что я могу сказать. На правом виске уже начавшая подживать ранка, точнее кровь подсыхала. Та протекла до подбородка, и несколько капель на грудь и плечо попало. Не страшно. Быстро смыв кровь, вытер полотенцем, и вернувшись в каюту, ну да, VIP, не меньше, зашел во вторую комнату. Гардеробная. Стоит отметить, что топот и громкие команды за дверью, все же было слышно, пусть и отголосками, но о прошлом хозяине этого тела так никто и не вспомнил. Ну и ладно, судя по тому, как судно содрогнулось, произошло касание борт-а-борт с неизвестными, а это значит, ход нам сбили и начался абордаж. Я уже решил, что делать дальше, вот и собирался побыстрее найти одежду, главное скафандр, и укрыться. Не зная, откуда ждать опасности, это самое логичнее, что я могу сделать. Что по технике в каюте, встроенной или лежавшей на виду на столе и полу, то мне она не знакома, но все интуитивно понятно. Еще бы, я обученный инженер, совсем разберусь. После 20 лет спокойной семейной жизни, я копытом бил, радуясь новым приключениям и новой жизни. И нет, прошлые 20 лет жизни были без них. Я человек ответственный, и у меня жены и маленькие дети, поэтому опасности себя подвергать не мог. А сейчас дети повзрослели, всего 3 малых пока, да и я уже поделать ничего не мог. Теракт есть теракт, вот так и вышло. В гардеробной было немало одежды развешано на плечиках, были полувоенные френчи с какими-то знаками, но я быстро осмотрел содержимое гардероба, выбрал крепкий комбинезон со множеством карманов и ботинки, что явно шли с ним комплектом, и скинув с себя белье, похоже, после смерти тело расслабило мышцы, ладно только обмочился, надел свежие, тут пачками на полках было, после чего натянул комбез, ботинки, нашел внизу в шкафа баул со скафандром, спасательный, разберусь, и поискав, нашел пару пустых баулов, взяв один. На чемоданы, явно дорогие, из кожи, я внимания не обратил. В баул стал убирать все ценное, что попадалось на глаза. В гардеробе взял такой же комбез, но в камуфляжной расцветке, и с ботинками, также 3 пары нательного белья, упаковку чистящих салфеток. Тут стопка одеял была. Теплых одно свернул скаткой и убрал в баул. Покинув гардеробную, я снова почувствовал, как отключилась гравитация, и похоже надолго, так что отталкиваясь от стен, потока или пола, собирал то, что пригодится. Даже удивительно, как может быть много пыли на судах, вот и тут как будто из всех щелей чуть не облака были и мелкого мусора появились. Планшет первым делом прихватил, что дрейфовал в центре комнаты. 2 бутылки с водой из мини-бара, найденного у рабочего стола. Открыв бар, стал убирать в баул пачки с печеньем, разные коробки, не знаю, что это, но пригодится. Да воды набрал дополнительно. Осмотрел ящики стола, сгребая все, что видел. Глядишь, пригодится. Дальше подлетел к углу за койкой. Я сразу приметил едва заметные контуры технического люка за фальшстеной. Они во всех каютах были. Защелки тут были мне незнакомы, но ножом из бара я все же смог их открыть, и приподняв кабеля, протолкнул оба баула в нишу, после чего забрался сам и помучился, пока не вернул люк на место. Причем сделал это вовремя, в коридоре уже шел бой, с криками и со свистом лазерных выстрелов. Да, похоже, я все же в империи. В ящике стола я обнаружил кобуру с лучеметом, незнакомая мне модель, но это лазерное оружие. К нему 6 запасных батарей. ХМ, у ребенка по сути свое оружие было. Это странно. Там же в столе неплохой нож был, но он пока в бауле. Вот так, толкая оба баула, я и полз прочь от каюты. Поднявшись по шахте метров на 10, тут гравитация здорово помогала, где верх и низ непонятно, я снова пополз по вертикальной, тут попадались решетки воздуховодов, и когда приметил коридор, остановился, с интересом наблюдая за боем. Тут перекресток был, защитники устроили баррикады и перестреливались с нападающими. У них был боевой робот на 8 опорах, что и помогал сдерживать агрессора плазменными пушками. Против них было какое-то количество противника, не видел точно, и 2 боевых робота, похоже штурмовых, быстро двигались, уклоняясь от выстрелов. Когда рядом с моей головой появлюсь проплавление отверстия, размером с мой новый кулак, я плюнул на зрелище и пополз дальше, еще не хватало случайный выстрел отхватить. Однако едва успел толкнуть баулы вперед, как по громкой связи снова что-то стали вещать. Меня это заинтересовало, и я задержался. Вмешиваться я не собирался, вообще непонятно, что происходит, поди знай, кто тут агрессор. Что сообщили по громкой связи, я догадался вскоре. После совещания, защитники баррикады деактивировали робота и начали сдаваться. Ясно, команда капитулировала. А вот когда пленных куда-то повели, гравитация еще не работала, так что буксировали, можно сказать, за собой. Я от удивления рот открыл, когда увидел среди пленных себя. Моя полная копия, того, кого я в зеркале видел, одет в красный полувоенный френч, такой же у себя в гардеробе видел. Близнецы, возможно, причем явно не из простых, а судя по пленным, тут дворяне на борту были. По одеждам понятно, это что за судно такое было? Императорская яхта? Не, рожи императорской семьи и их приближенных я видел, ни одного попадания. Может, каких аристократов? Похоже, смущало только то, что роботы мне не знакомы, да и построены немного не по тем принципам, что я привык. Язык этот не знаю. Да, все же другой мир, но со схожими с империей технологиями, как я теперь понимаю. Пока суета царила, толкая дальше баулы, сам упираясь ногами в стенки, чтобы меня в обратную сторону не увело, гравитации-то нет, оттого баулы ничего не весят, но массу имеют, я перебрался ближе к корме. Тут мощные вентиляторы стоял, и шахта шире. Именно тут я и устроился. Раскатал одеяло, как раз гравитацию дали, и 2 часов не прошло, так что улегся, держа скафандр под рукой. Подумав, все же надел его, но шлем пока оставил. Не хочу тратить ресурс скафандра. Если что, шлем можно быстро надеть. Как устроился, оружие я уже разместил в одном из карманов комбеза на левом бедре. Нормального ремня не было, не нашел в каюте, проверил, как работает. Выстрел, едва слышный, оставил подпалину на стене воздуховода. Это еще когда полз сюда, так что оружие работает и под рукой. Так вот, первым делом достал бутылку с водой и напился. Пить хотелось, есть пока непонятно. На нервах, не до этого. Немного полежав, успокаиваясь, как раз гравитацию дали, я стал размышлять. Жертвы явно состоятельные аристократы, судя по тем, кто их защищал, это гвардейцы. Одеты и вооружены одинаково, гербы какие-то на рукавах, тут сомнений нет. А вот нападающие точно не вооруженные силы противника, а какой-то сброд. Вооружены и защищены разнообразно, сильно потасканные. Пираты, я так думаю. Гвардейцев те отвели на свой корабль, и вот пленных разместили на захваченном судне. Как я понял, проводили ремонт, и он еще продолжался. Думаю, судно это вполне поддается ремонту, раз его не бросают, значит, скоро смогут дать ход и улететь. А когда доберемся до базы, надеюсь, эта планета, я покину судно. Насчет спасения пленных, об этом я тоже размышлял. Без знания языка и местной техники, пусть она мне и понятна, смысла в это лезть нет, да и так называемый брат-близнец мне никто. Семья явно состоятельная, выкупит, так что ничего ему не будет. Не зря же пираты с таким упорством всех старались живыми брать, значит, барыши ожидаются солидные. Рад ли я, что попал в этот мир и вот таким образом прошел перерождение? Знаете, сам в сомнении. С одной стороны, приключения, с другой скучная жизнь, что протекало 20 лет. Да, я 2 года занимался извозом на Центурионе, пока меня не захомутали и не оженили на себе, но дальше тихая и спокойная жизнь. Повеситься можно. Только жены и дети радовали меня, потому и терпел, скрипел зубами, но терпел, это мой долг, и жил примерным семьянином, хотя и имел тайную жизнь. Да и что там в этой тайной жизни? Варил зелья и передавал представителям империи, а оплата шла в детские приюты. Каждый раз новые. Всех все устраивало. Имперцы ловили меня, чтобы алхимик на них работал, а я ускользал. Да и вопрос решил старый. Купил мобильный стекольный заводик, да создавал бутыли нужных размеров. Скука. Семьи мне хватит, в этот раз проживу жизнь холостяком. Хочу знать, что это такое. Так что да, я рад перерождению и тому, что попал не в средневековье, а в космическую цивилизацию. Иначе пришлось бы по всей планете путешествовать, выяснять, есть на ней портал или нет, чтобы в империю вернуться. Все же какой-никакой опыт имелся. По псионике, был одаренным да весь вышел, так что теперь можно положиться только на свой опыт и удачу. И то у меня есть, будем выживать. Вот так, придя к этому решению, покопался в бауле, достал пачку печенья с начинкой, узнал о начинке, когда попробовал, и запивая его соком, яблочный похоже, все натуральное, стал изучать планшет. Как включить его уже нашел, что и сделал. Но дальше стена, планшет требовал пароля. Знание языка и письменности нужно. Пока же убрав планшет, и то что не доел, я устроился на одеяле и вскоре стал засыпать. А чего мне еще делать? Будем ждать. То, что меня могут найти, я не опасался, хорошо спрятался. Пираты опытные, по повадкам видно, и явно такие суда захватывали. А их жертвы точно прятались по всем углам. А это значит, должны они проверить все коммуникации на борту, включая воздуховоды. Поэтому я укрылся не на виду, а в коробе вентилятора. Ну да, шумно и лопасти в полуметре невидимым кругом вращались, чуть что, срежет конечности, а если снова гравитацию выключит, то на мелкие куски порубит, но зато в безопасности, сюда никто не полезет. Надеюсь, у пиратов нет сканеров, а даже если и есть, короб вентилятора хорошо экранирует. Проверки я не дождался и уснул, как раз, когда судно дало ход. Интересно, сколько нам лететь до базы пиратов? На этой мысли и уснул. Не знаю, какими маршрутами летели пираты, но 2 недели, это, на мой взгляд, даже слишком. Наконец на 15-й день я почувствовал, как затрясло корпус, ощущение падения и навалившаяся тяжесть. Все это под усиливающееся гудение судовых систем и двигателей, что ясно давало понять, судно опускалось на планету, пока с легким толчком не совершило его. Не передать, с каким облегчением я это встретил. Пусть еды я набрал целый баул, множество пачек с печеньем, разными хлебными палочками, десертами вроде конфет и пирожных, но вчера закончилось последнее. Вода раньше закончилась, но тут проблему я решил. Да, вместе с отходами. Ладно, в пустые бутылки мочиться нужно, а если прижмет по-большому, то-то и оно. В общем, на второй день я покинул лёжку и, изучая через решетки воздуховодов коридоры, нашел туалет техников, и найдя где воздуховод в это помещение, смог открыть люк и сделал свои дела, с облегченницем. Там же из крана и воду набрал, она вполне годилась, чтобы утолять жажду. Так что за время полета я посетил туалет 7 раз, отливая в бутылки, которые потом опорожнял в туалете. Так себе подробности, а куда деваться? Кстати, на борту действительно были те, кто прятался в разных нишах и закоулках. Хотя бы один раз, когда такого нашли, по комбезу из корабельных техников, наблюдал сам. На 4-й день с момент захвата его нашли, что показывало, не особо те поисками и занимаются. Только меня не нашли, не было сумасшедших лезть в короб вентилятора. Когда посадка была совершена, я стал собираться, да и вентилятор заметно сбавил обороты. Я уже привык к его шуму, теперь не усну, он мне как колыбельная. Чудо, несмотря на то, что ветра по коробу гуляли, я так и не заболел, не простыл. Однако мы прибыли, и стоит покинуть это судно, да понять, где я нахожусь. Да, насчет пиратов, думаю, они догадывались, что где-то еще могли прятаться те, кого они не нашли. Кто-то сам выйдет, как оголодает, кого-то могут ждать после посадки. А куда нам деться? Наверняка все выходы перекрыты. Вот честно, я бы задержался на 2-3 дня, пока ажиотаж не схлынет и свалил бы с судна. Однако проблемы с питанием уже стояли остро. Да и не факт, что судно долго простоит и его не купит. Я же до сих пор не знаю, куда меня привезли. В этот раз двигаться пришлось осторожно, мало того, что гравитация, так еще судовые системы не работают. Видимо, судно открыто нараспашку, раз система жизнеобеспечения отключена, то есть любой шум и шорох слышен, что не очень хорошо. А так я оказался слишком хорошего мнения о пиратах. Представляете, я покинул борт, банально спрятавшись в грузовом отсеке малой платформы, на которой вывозили трофеи из трюма судна. 5 часов полз до него. Так ладно бы я один был, еще один из тех, что прятался на борту, воспользовался той же идеей. Мы даже немного подрались за место, пока оба не втиснулись на свободную площадку. Я первым с платформы спрыгнул, почти сразу как мы борт судна покинули, так как раз скорость скинула, вот откинув полог тента, и выпрыгнул, не забыв оба баула, у меня вещи в обоих, перекатом погасив скорость, а тот хмырь, воняющий немытым телом, улетел дальше. Быстро встав, осматриваясь, свидетелей такого моего появления хватало, я отряхнулся, повесив баулы на правое и левое плечо, демонстративно поправил рукоятку лучемета в кармане, и посмотрев в сторону большой туши яхты, от которой нас везли, та возвышалась над зданиями и стал углубляться в город пиратской вольницы, как я понял. А вообще город неплохой, двух- и трехэтажные здания, беленые стены, хорошая застройка, никаких трущоб и грязи вокруг, явно следят за чистотой и порядком. Денег нет, а они нужны. Что продать, у меня было, поэтому я выискивал глазами то, что можно принять за скупку, ну или нечто похожее. Только первым мне попалось на глаза здание медцентра. У нас в империи языку обучают быстро, благодаря спокам, а как тут? Вот это хотелось бы проверить. То, что это медцентр, я понял сразу. Для начала, здание типичная больница, у них всегда что-то общее. Потом, на входе общались двое, явно пациент и врач в белом комбинезоне, ну и подобие реанимобиля у входа. Хм, какие продвинутые пираты. Прикинув, я уверенно направился ко входу в здание. Врач как раз освободился, но зайти в здание не успел. «Доброго дня», — сказал я тому на парнусе. «Я бы хотел выучить ваш язык, быстро». «Это возможно?» Врач, внимательно слушая меня, отрицательно покачал головой и с сожалением в тоне ответил. «Извините, но языковые спаки у нас закончились. Недавно была делегация из королевства Имп, они все и выкупили. Вы меня понимаете?» — удивился я. «Это парнус, язык космолетчиков». «Да, понимаю. Не подскажите, на каком это языке?» Я достал бутылку с запасами пресной воды и показал этикетку. Мне было известно, что на планшете запрос шел на том же языке. Это язык империи Домина. Сам я республиканец, из республики Ками, но языки ближайших государств надо знать, клиенты у нас тут разные. Ясно. Если будет спок по языку империи Домина, сколько мне он будет стоить с обучением? 2000 бонов сам спок и 300 за использование оборудования изучения. Спок будет дня через два, там и подходите. Благодарю. Развернувшись, я направился на поиски скупок. Мне действительно стало все ясно. Это другой мир, без сомнения, но зеркальный с тем, откуда я сюда переродился. Просто тут нет одной империи и нескольких небольших государств. Тут другие государственные образования. Это и нужно учитывать. Однако мне самому же легче тут освоиться будет. Я читал записи Гавроша о том мире, откуда он был. Содружество, нейросети, было бы любопытно побывать, но и этот мир мне интересен. Даже очень. А вот и скупка, пробормотал я, приметив спуск в полуподвальное помещение, где на вывеске, на парнусе было написано, что это такое. К слову, оказалось немало где было парнусом на вывесках написано, но пока добирался до той больницы, ничего такого и не замечал. С другой стороны, я едва покинул платформу, прошел пару домов и на перекрестке рассмотрел медцентр, где мне было натыкаться на такие вывески. Спустившись вниз, я прошел в зал, дверь тугая была, без приводов и датчиков движения, то есть открывал сам, а не та передо мной автоматически, ну и сказал работнику скупки, что стоял за прилавком, зал был пуст, из посетителей я один. «Нужно продать мелочевку, надеюсь, с ценой не обидите, вываливай, глянем», откровенно завая, буркнул тот. Сам скупщик на вид лет 50 был обрюзг, слегка небрит, с легким запахом застарелого перегара, но работал тот профессионально. Изучил баул со скафандром, одобрительно хмыкнул, обнаружив нетронутые пломбы, скафандр не использовали, одевать одевали, но баллоны полные. 550 бонов, больше тебе никто не даст, стандарт, хорошо, вот еще, я высыпал на столешницу весь тот мусор, что вытащил из стола бывшего хозяина этого тела, там и пара драгоценностей были, тот быстро, за 20 минут все осмотрел, на что-то презрительно хмыкал, что-то изучал внимательно и проверял по своему планшету, когда скупщик закончил, то сказал, 16300 бонов, и то за это украшение. Оно 1010 стоит, вместе с оплатой за скафандр, 18850 бонов. Хорошо, мне нужен новый планшет со встроенным банковским терминалом на парнусе и абонемент связи на месяц. 2000, буркнул тот и ушел в подсобное помещение, все что я выложил, тот уже убрал, сгреб в коробку, баул со скафандром куда-то под прилавок убрал. А за спиной у меня второй баул висел, там белье, комбез запасной, нож, две пустые бутылки из-под воды, выпил пока до трюма добирался, да и все, хотя нет, не все. Помните платформу, в которой трофеи с яхты вывозили? Так вот, то недолгое время, что с тем мужиком внутри был, успел прихватить, что сверху лежало, и убрать в вещевой баул. Это я на продажу еще не выставлял, не стоит сразу вот так продавать, сначала нужно узнать, что я тиснул, и сколько это стоит. Тут я тоже на удачу все продавал, не зная цены, надеясь на порядочность скупщика, что вообще смешно. Порядочный скупщик, мда, вариант наподобие честного гаишника. Сам скупщик вернулся с коробкой, откуда достал новенький планшет, быстро провел активацию абонемента, на месяц связь теперь есть, подключил сам банковский терминал и передал чип с деньгами. Чип его был, среди вещей бывшего хозяина тела я таких находок не обнаружил, видимо где-то в другом месте держал. За чип с меня взяли 50 бонов, видимо нормально, в прошлом мире 50 империалов было. Проверил чип с деньгами и убрал его в карман на груди, планшет в баул, после чего направился к выходу, где в дверях столкнулся с каким-то мужиком, который тоже на меня особо не взглянул, но меня обдало знакомой вонью застарелого пота. А вот и попутчик, значит, смог покинуть фургон, видать тоже что-то тиснул и продавать идет, видел тот, как я с коробками шебершусь. Тот к скупщику двинул, а я, прикрыв дверь, чтобы не хлопнуло, поднялся наверх, на улицу. Ох и жара, тут градусов 30 в тени, но ничего, нужно работать. В скупке я припасов не искал, это скупка, а не продовольственный магазин. Поэтому, выискивая этот самый магазин, я зашел, оставив баул в ящике для багажа. На меня охранник с подозрением глянул, но про оружие ничего не сказал, сам вооружен до зубов, и с корзиной прогулялся по рядам. А хорошо тут, воздух приятный, холодный, гуляя не хочу, и дышится легко. Найдя 3 бутылки бутилированной воды, на выбранных мной было написано на парнусе, что вода горная, талая, убрал в корзинку. Дорогая, 5 бонов за бутылку, литровые они. Также приобрел с пяток хлебцев, печенье и готовые сэндвичи в упаковке. Покинув магазин, пока искал гостиницу, съел все 3 сэндвича. 2 с рыбой были и 1 с ветчиной, вкусные. Гостиницу нашел на окраине через планшет. Оказалось, в центре только дорогие отели. Маршрутного транспорта не было в городе, но имелись такси. Вызвал, далеко идти, и так добрался до гостиницы. 1 бон доставка мне стоила, и 4 бона одноместный номер на 2-м этаже за сутки. Приняв, наконец, нормальный душ, я устроился на кровати, отдав комбес и нательное белье в стирку. Тут такая услуга была, она отдельно оплачивалась, и стал работать с планшетом. Парнус в сети вполне в ходу был, хотя и не основной язык, но я работал больше с новостными сайтами. К вечеру перешел к историческим. После ужина внизу, а на 1-м этаже была кофейня, я продолжил. И вот что готов сообщить, когда собрался устраиваться спать. Для начала, я не ошибся, это другой мир и тут 30 государств, планет населенных много, сотни, практически приближалась цифра к 1000. У каждого государства свой язык, но основной как раз парнус. Я находился на планете наемников, она называлась Лана. Чем-то на Славию похожа ландшафтами, пустыня, с редкими оазисами и водой. Да, эта планета считается базой для наемников, ну и пиратов, что под них маскируются. Нет, официально тут микрогосударство, королевство, в которое входит 4 планеты, но именно эта планета считается базой наемников. В королевство идут отсюда самые большие налоговые отчисления, потому тут порядок, за этим следят. Само королевство образовалось лет 200 назад, сюда перешло большинство жителей республикиками, потому и основной язык тут республиканский, но каждый второй знает парнус, потому проблем нет. По судам и кораблям, то разницы особо с империей нет, большинство в составе гражданского флота это маломерные суда, вроде катеров, с прыжковыми двигателями, и с небольшим радиусом действия. Они могу летать между ближайшими планетами, но долгие рейсы не для них, топлива не хватит. Средние суда уже с приличной дальностью и крупные суда, также и с боевыми кораблями, средние, от корветов до фрегатов, ну и крупные, и надо сказать редкие, это крейсера, артиллерийские мониторы и орбитальные крепости. Есть линкоры, но мало. Меня удивило, был захват судна, явно не простого, а привели сюда, на официальную базу. Как я понял, работали настоящие наемники, раз сюда прибыли. Поискал информацию по тому судну, на котором сюда прилетел, и вполне получил ее. Это действительно была яхта, называлась «Орхидея», и принадлежала та наследному принцу империи Домина, который путешествовал по республикам, но произошло нападение при возвращении, уже на территории империи. Причем яхта охранялась авианесущим фрегатом, но и наемников было больше, 11 кораблей, из них 7 переделанных из грузовых в рейдеры, остальные настоящие боевые корабли. Первого победа, фрегат охраны был по сути уничтожен, но и с собой 7 кораблей наемников те прихватили, большие потери, но яхту взяли, как и всех на борту, ну и привели сюда. Яхту выставили на продажу, а вот всех пленных передали заказчикам нападения. Судя по тому, что говорили наемники, я нашел форум, где те это обсуждали, и сейчас, в режиме реального времени это делали, оплата их работы перекрыла потери, да и застрахованы те были. Я в шоке, они еще и страхуют свои рейдеры, так что финансово потерь не понесли, скорее даже приобрели, только людей потеряли. Это не страшно, тут на лане желающих завербоваться к удачливым командам множество. А теперь самый шок. Нет, догадка неверна, наследуемого принца на борту не было. Если вы об этом подумали, тот дал свою яхту младшему брату, у него их всего трое, чтобы тот отдохнул. Зовут принца Шайн. И вот когда я увидел лицо этого брата, вот тогда и испытал шок. Я это лицо не первый день в зеркале вижу. А теперь еще больше удивитесь, у принца Шайна нет брата-близнеца, я просмотрел фото всей императорской семьи, и там только один принц Шайн, и все. А кого я тогда видел? Знаете, я чуть с ума не сошел, строя догадки, пока меня не посетило озарение. О такой банальной версии я даже и не подумал. Двойник. А почему и нет? Принц, как видите, вполне средство торга и шантажа, публичная фигура, значит, должен иметь двойника для встреч, где ему может угрожать опасность. Да, вполне логично, теперь все сходится, а то у меня все разбегалось в разные стороны. Вот теперь вопрос, а в кого я попал тогда? Да, мне тоже весело. Да ладно, не морщите ум, ясно же, что в двойника. Если бы принцем был, то меня гвардейцы быстро бы под охрану взяли, а пока я собирался, в каюте так никто и не появился. Кому нужны двойники? Вот такие дела, я лежал под одеялом, волосы влажные после душа, хотя и причесал, и обдумывал все это. В принципе, мне от этого не холодно, не жарко, меня больше радует то, что наемники привезли меня туда, где мне вполне проще устроиться и обжиться. Все завтра, сейчас слишком устал, больше морально, отдыхать пора. На этом и уснул. Утром, сбегав вниз позавтракать, первым делом в номере стал осматривать, что я такое тиснул из фургона наемников. Не пиратов, как я думал. Было 6 коробок и 3 пластиковых кофра. Читая обозначения сбоку на них, я вводил информацию в поисковую строку на планшете и получал результат. Тут даже цены на содержимое было. Начал открывать коробки и кофры и убедился, именно то, что должно быть внутри, оно и находится. Это были комплектующие для гражданских судов. Да, не такие и больше суммы получатся, но 10 тысяч я с этого всего заработаю. Проверил по памяти то, что скупщику сдал, подсчитал цены, что были в сети, и понял, что тот на треть мне меньше денег дал. Ну что ж, скупка есть скупка. Сам к нему пришел, чего уж теперь плакать. Ну и на суда посмотрел цены. Выставлено на продажу было немало маломерных судов, по нижней цене хватало, на средних мне тем более не хватит. Тут малые суда от 15 тысяч и выше, а средние от 300 тысяч. Я стал делать фото своей добычи и выкладывать отдельными лотами в сети, ставя цену. Убедившись, что лоты появились в продаже, я убрал трофеи в баул, а тот в шкаф, после чего, спустившись к портье, оплатил еще за сутки проживания и забрал из стирки комбез с бельем. К вечеру все лоты были выкуплены, часть забрали покупатели сами, два раза мне пришлось доставлять. Там наценка за доставку. Заказывал такси и доставлял, чего сложного. Заодно на город посмотрел сверху. К слову, это не столица Ланы, а один из 6 крупных мегаполисов. Заработал не 10, а даже 11 тысяч бонов. Я мог бы работать ремонтником, без проблем, но я последние 20 лет им отработал, и уже не желаю к этому возвращаться. Скучная рутина, вот чем мне эта работа стала. В ближайшие 10 лет точно, если только свое чинить и восстанавливать, а вот наемником поработать, почему и нет. Поэтому, получив деньги, я продолжил искать суда. Причем мне не нужны те, что с иголочки, хватит хлама, я его сам восстановлю, и за небольшие деньги у меня будет неплохое судно. Потом можно будет зарегистрироваться в службе найма, что действует на планете. Она считалась системой найма. К слову, на возраст тут не смотрит, хочешь работай, что мне понравилось. А так совершеннолетие с 16, что ничуть не удивило. До наступления полуночи я так ничего и не нашел, но зато на одном из форумов узнал, что есть местная судовая и корабельная барахолка. Там чего только не продают, можно найти интересное, но смотреть нужно лично. Владелец этой свалки выкладывает в сеть лоты только с приличными судами. Меня совет заинтересовал, и я решил воспользоваться им. Вообще совет не мне был, там другой пользователь его задавал, но раз и мне помогли, то почему и нет. Да, еще советовали арендовать платформу, свалка большая, пока все обойдешь, ноги до ушей сотрешь. С утра я сдал номер, забрал вещи, баул за спину и сам с планшетом в руке, с лучеметом в кармане. Без оружия тут лучше не ходить, планета объявлена как зона свободного ношения оружия, только боевые роботы запрещены, направился на место сбора пассажиров. Дело в том, что нужная мне свалка в 20 километрах от столицы находится, а это на другом континенте, вот я и забронировал билет до столицы. Отбытие уже через полчаса, добрались нормально, за 2 часа. Стоит отметить, что прибыли мы, когда тут только наступал вечер, поэтому снял номер в гостинице, та на окраине и гулял по ночному городу, а неплохо погулял, подрался с пьяными наемниками. Фингал честно заработал, но и противнику не меньше досталось. Вернувшись, сразу в душе спать, с утра, посетив кафе рядом с гостиницей, завтрак так себе, какой-то лапоть готовил, я арендовал платформу, мне ее менеджер из офиса проката пригнал, и полетел к свалке, навигатор уже настроен был. Надо сказать, свалка местная меня поразила. В некоторых местах суда, малые в основном, громоздились друг на друга. Действительно барахолка. Можно взять корпус и собрать то, что хочешь. Причем на этом можно подзаработать. Мое внимание привлек корпус грузопассажирского судна, малого. Тоже катер, но все же большой. Быстро изучив цены на комплектующие к нему, и прикинув все, я направился в офис отдела продаж этой барахолки, где легко договорился о продаже корпуса малого грузопассажирского судна за 9 тысяч. Цена вполне адекватная. Такие суда, в полном сборе и порядке, те самые, с иголочки, стоили порядка 50 тысяч. Это так, к слову, пришлось. Дальше вынужден был побегать. Грузовая платформа доставила корпус к границам свалки, тут место ничейное, что хочу, то и делаю. Дальше я слетал в город и арендовал местный ремонтный робот-универсал. Между прочим, он даже лучше тех, что я в империи использовал, возможностей больше. Насчет восстановления из корпуса полноценного судна, то да, я помню, что ремонтные работы мне поднадоели, но ведь делаю для себя. Пусть катер этот уйдут на продажу с наценкой, но заработанные деньги пущу в дело. Мне нужно 1100, чтобы приобрести подходящее судно, получше и побольше, и чтобы купить хотя бы одного боевого робота. Их наличие резко увеличивает рейтинг отряда. Я зарегистрирую такой на себя. Еще что мне нравилось, тут как в империи было, нет такого, что расы наемников резко призывают на службу. Эта система международная, могут пользоваться все услугами наемников, одиночек или целых отрядов, но наемники всегда сами по себе и вдали от политики, честные работяги. Что по поводу возрастных ограничений, то они установлены от 12 лет. Причина, тут много семей, у которых подрастающее поколение желает начать учиться и участвовать в боевых походах пораньше. Вот был собран большой совет наемников, где и было принято такое решение. То есть, целые династии таким образом водили в походы своих отпрысков, а те потом своих, и это внесение в правила уже лет 80 действовало. Я же воспользуюсь такой лазейкой. Причем уверен, что не я один такой. Теперь по катеру. У меня денег 29 тысяч с мелочью, после покупки осталось 20, вот их я и выложил в аренду ремонтника и платформы, и на закупку всех судовых систем, двигателей, реактора, пары пушек, судового компа и остальных элементов, включая обстановки 4 наличных кают. 3 суток работал как проклятый, по 16 часов в сутки. Купил палатку, пайки армейские и жил тут же при корпусе. Мне доставляли заказанные комплектующие быстро, но через 3 суток катер был полностью готов. Правда, от всех денег на чипе осталось едва 40 бонов. Это я к тому, что система жизнеобеспечения пустая, воды нет, а без нее та работать не будет, да и баки топливные пусты. Сами баки проверял на протечку, делая опрессовку. Заперев катер, один ключ доступа к компу приписан, я полетал в город, где сдал робота, хорошо за аренду сразу полную сумму уплатил, срок аренды как раз закончился, успел, потом на платформе слетал на заправочную станцию, и мне в 10 купленных тут же канистр залили то, что я заказал, в 3 топлива, в 7 воду. Вот так и вернулся к судну. Вещи мои, как и палатка, внутри, иначе оставил бы, все бы пропало. Ну и стал сливать сначала воду в систему жизнеобеспечения, чуть позже запустив ее, загрузка 40%, но работать-то уже могла, проверка показала, что работает штатно. Потом сливал топливо в бак, всего на 2%, но и это неплохо. Я смог на катере подняться на орбиту, проведя его прогонной диагностику на ходу, и спустился, встав рядом с космопортом, где и выставил катер на продажу. Да, каюты пусты, нет мелочевки, того же постельного белья или визоров, пустой катер, но оснастить его проблемой не специалисту нет, так что я снизил цену из-за этой проблемы. Главная приманка для покупателей – у катера не две пушки, как по штату должно быть, а четыре малых лазерных орудия, что повышало цену и пробило брешь в моих финансах. Через 4 часа катер был куплен, до этого трое приходили, изучали его, но купил именно четвертый. Деньги на чип, 56 тысяч, и владелец улетел к заправочной станции. Я же слетал и продлил аренду платформы еще на 2 недели, арендовал того же ремонтника на 10 дней. И полетел покупать следующий корпус. Месяц пролетел, глазом не успел моргнуть, но дело сделано, у меня на кармане аж 506 тысяч бонов на 5 чипах. С такими средствами уже можно начинать новичку в наемниках. Продав восставленный корабль, да в последний раз мне посчастливилось найти корпус большого истребителя, хотя местные говорили, что он не ремонтопригоден, но я восстановил, получив с продажи серьезные барыши. Боевые корабли вообще очень серьезно ценятся, так что половину суммы у меня на чипах с продажи именно этого рейдера, хотя потратил я на все про все едва 80 тысяч, включая сюда покупку корпуса. К слову, работал я неофициально и налоги не платил. В данный момент, а я все сдал, все арендованное имущество, долгов не имею, зашел в столичный центральный офис центра найма, и проигнорировав левую стойку, там направляют заказчиков к сотрудникам, чтобы те приняли найм, а меня интересовало бюро регистрации. Тут девушка-менеджер за отдельной стойкой стояла, она выяснила, кто из сотрудников отдела кадров свободен, и направила меня к нему. Через 3 минуты я уже сидел в кабинете этого сотрудника и отвечал на вопросы. За месяц я пообтесался на планете и что делать прекрасно знал. Как и ожидалось, регистрация заняла недолгое время, всего полчаса, и никаких препонов у меня не было. Только госпошлину уплатил в размере 1000 бонов. Кстати, я как оставался свободным гражданином без гражданства, так и остаюсь. Назвался Наумом Захаром. Доплатил одному местному копу, и тот пробил мои данные по ДНК. В базах не числюсь. Я же говорил, двойник. Тем более принца и его свиту с гвардейцами давно выкупили, и тот отбыл домой. Видимо, заказчики похищения получили, что хотели. А в регистрации наемника гражданство не нужно. Вообще то, что я числюсь в службе найма, уже считай гражданство. А зарегистрировал я на себя наемный отряд «Тень призрака», с единственным членом в отряде. Увеличивать не буду. Одиночек у наемников нет. Точнее есть, но они тоже себя оформляют как отряд. Отряд мой теперь числится универсальным. Стать им несложно, главное перекрыть не менее 3 направлений. Я перекрыть собирался 4. Чтобы одно закрыть, нужно иметь судно. Оно у меня будет, так что я помечу его как эскортное, для сопровождения и охраны. Потом ремонтно-техническая служба, оператор боевых роботов и оператор артиллерийского меха, то есть буду готов и к наземным операциям. Да, мехи тут есть, и я теперь знал, где их можно найти и приобрести, как и роботов. Ну а когда будет судно, вернусь сюда, тот введет в свой служебный комп данные по судну и выдаст мне коды идентификатора, именно сотрудники этого отдела их выдают. Это не гражданский флот. На этом и попрощались. У меня в кармане была еще теплая карточка, размером с кредитку, удостоверение работника службы найма, тут и фото, и мои биометрические данные с ДНК, ну и информация по отряду с открытыми пока направлениями. Сам отряд скоро появится в общей базе, но помечен, что находится в стадии формирования. Я могу эту стадию в течение года держать, потом придется хотя бы один заказ выполнить. На выходе из здания офиса центра найма, меня уже ждала арендованная платформа, так что я не стал медлить и полетел на барахолку, где меня ожидал старший из отдела продаж. У этой свалки был хозяин, но он тут бывал редко. «Все же решил брать?» – спросил тот, когда я показал удостоверение. «Обязательно». Причина в корпусе корвета, что был на свалке, точнее 3 изувеченных корпусах одного типа, из которых я собирался собрать один, но целый. Дело в том, что обычные граждане иметь боевой корабль не могут, а наемники, особенно зарегистрированные, вполне. С истребителем да, помню, но у меня там проскочило, никто не понял, а когда разобрались, я его уже продал, к счастью, действующему наемнику, так что санкций особо не было. Теперь же я могу покупать, владеть и продавать. Сейчас же оплатил покупку всех трех корпусов, они мне стоили едва 70 тысяч. По сути, по цене металлолома отдали. Я был в хорошем отношении с офисом продаж свалки. Несколько раз выполнял их просьбы по ремонту, беря сущие крохи, и вот сказалось. Все три корпуса по очереди на границу свалки перенесли тяжелым погрузчиком, а я полетел закупаться. Нужны роботы. Ремонтный комплекс я арендую, договоренность уже есть, а пару ремонтных роботов нужно иметь своих, именно универсалов. Ну и боевых. Охранять место, где я собираю боевой корабль, иначе охотников до него набежит много. Тут все просто, кто сильнее, тот и прав. А полетел я в магазин по продаже разной техники. Мне платформа нужна, уже своя. В офисе меня не ждали, я не заказывал ничего, но быстро приобрел новенькую малую грузовую платформу с удлиненным кузовом. После этого полетел уже к торговцу, с которыми имел нужные договоренности. Тот проверил мое удостоверение и хмыкнул. Командир и владелец отряда. Хорошие названия. А то все космические волки или кровавые мстители. Лохи малолетние. Берешь обоих роботов? Да, штурмовиков модели «Сайрус», подтвердил я. И двух ремонтников. Один модели «Сайгон», второй модели «Чесон». Бонусом по одному комплекту расходников, как и договорились. Хорошо, товар уже ждет. Я проверил роботов. Не новые, но ресурс не меньше 80%, взял под управление ремонтников, и те погрузили коробки с комплектующими. Боевики на платформу забрались сами. Места почти не было, но всех забрал, так что моя платформа, гудя от легкого перегруза, устремилась к свалке. А там уже средняя грузовая платформа дожидалась, на которой находился арендованный мной на 4 дня полный ремонтный комплекс из двух десятков роботов. 30 тысяч аренда за 4 дня. Черт, я уже потратил половину всех наличных средств. Корпуса 70 тысяч, аренда комплекса 30, боевики по 50 тысяч, и это со скидкой как действующему наемнику, два ремонтника по 35 и 40 тысяч соответственно, и платформа 3,5 тысячи. Всего выходит 278 тысяч 500 бонов. Залетев по пути в офис продаж, забрал свои вещи, что там оставил на хранение, и долетал до корпусов корветов. После разгрузки, отпустив грузовую среднюю платформу, коды к управляющему компу комплекса мне уже передали, я поставил палатку, разбив лагерь, и не стал медлить, ставя работам комплекса задачи. Те стали разбирать все три корпуса, делая это быстро, а сам, подключив планшет к компу одного из боевиков, стал работать с ним. Да, программы я написал, как и вирусы, недавно закончил, вот и чистил отблох. Их оказалось неожиданно много. Часа два на чистку потратил, но теперь все, боевик этот только мне подчинялся. Потом и второго также почистил. На двух ремонтников пока не было времени, но с платформой поработал, тоже блох программных нашел и убрал. До темноты комплекс успел снять всю броню с корпусов, да не так и много ее сохранилось, и срезал все перекрученное. Да, хватает оставшегося, чтобы собрать силовую конструкцию одного корвета. Тот имел вид акулы, вытянутое тело. Почему-то мне этот морской хищник пришел на ум, приплюснутый широкий нос, на котором две батареи турболазеров и зауженная корма. Когда я увидел в сети, каким должен выглядеть этот корвет модели «Загонщик», сразу стало ясно, как я назову корабль. Только вот на «Загонщика» мой корвет и не будет похож, по сути, я собирал свой корабль. У «Загонщика» длина 162 метра, у меня будет все 206, вооружение было только малые плазменные орудия, две батареи из четверенных турболазеров, одна средних плазменных и легкие лазерные, у меня две башни средних спаренных плазменных и только плазменные малые в зенитных башнях. Ну и внутри тоже немало изменений. Жилой модуль будет куда меньше, я один жить собираюсь, оставлю 10 двухместных кают на всякий случай, а остальное не требуется. Лучше пущу на увеличение трюма. Да, именно поэтому наемники больше любят использовать переделанные гражданские суда, а боевые корабли у больших отрядов. Так что переделанные рейдеры – это основной состав корабельных сил у наемников, трюмы большие, чтобы добычу вывозить. Боевые корабли составляют едва ли треть от всех наличных сил. Я сразу с больших начинаю, но не забываю, что трюм нужен, мне еще мех возить, роботов и платформу, да другое имущество. Может быть и трофей. А если мех высаживать под огнем, то тут только боевой корабль и нужен. Немного отвлекусь, поясню разницу в местных технологиях и прошлого мира, откуда я не так и давно прибыл, переродившись. Так вот, в империи были щиты от вакуума, можно на створках грузовых люков ставить и с открытыми люками летать, а в трюме атмосфера. Были стазис-камеры, тут же о стазис-камерах и не слышали, обычные холодильники и морозильники на борту. А вот защита на створке трюмов или летных палуб, в наличии была, нескольких моделей. Однако тут было еще то, чего не было в империи, защита корпусов кораблей и судов, довольно неплохая. Силовой щит-сфера защищал корабль по кругу, тот как бы в пузыре был. Также этот щит позволит в этом мире уходить на более глубокие слои варпа и летать быстрее в варп-пространствах. И на самом деле не нужно наемникам сильную броню иметь, щиты за них. Правда, под активным огнем нескольких противников недолго держать будут, но с такими противниками и броня не поможет, так что тоже не факт. И да, такое оборудование я ставить буду обязательно. Однако, день подошел к концу, я провел немало работ, и как стемнело, пока остановил комплекс, с утра продолжу. Время еще было, я отключил одного ремонтника от питания, из своих личных, и стал работать с компом второго. Тут тоже закладок множество. Если проще, мне продали роботов-предателей, всех четырех, что должны захватить мой корабль. Что-то мне тот торговец резко разонравился. Вот так, закончив с компом этого ремонтника, перезапустил его и отправился спать. Работы много на завтра, нужно отдохнуть. С утра я начал сваривать силовые конструкции, и уже к полудню передо мной стоял удлиненный корпус будущего боевого корабля. Только после этого я вызвал оценщиков со свалки, и они приняли весь оставшийся от корпусов металл, погнутую броню, перекрученные конструкции, 8000 получил. Через них же начал заказывать броню на корвет. Там вполне неплохая броня, снятая с разбитых кораблей. Я понимаю, что построить корвет на 500 тысяч не смогу, но ведь нужно с чего-то начинать, главное основное собрать, остальное, добыв средства, прикуплю и установлю. Поэтому, как остов был готов, я заказал у знакомого торговца несколько единиц оборудования, а это, мостик в сборе, как раз модели загонщик, причем новый, не пользованный, потом два реактора, и прыжковый двигатель, более мощный, чем на таких корветах стоят, с эсминца. На разгонный уже не хватало, но зато прикупил разные коммуникации, энергошины и множество датчиков на броню. О системе жизнеобеспечения или жилом модуле и говорить не стоит, денег на это нет. Можно было подождать, накопить побольше, но корпуса могли вот-вот уйти, отчего я и заторопился. Теперь уже можно не торопиться и продолжать работать. До вечера роботы комплекса, не переставая без устали, работали. Обшивали скелет корвета броней, под нее утеплители, внутренняя обшивка позже будет, оставляли гнезда для двух башен средних орудий и 26 малых плазменных. Это более чем прилично для такого корабля. По сути, зенитный корабль, причем имеет и две башни дальнобойных орудий. С фрегатом на равных потягаться сможет. На корветы обычно такие орудия не ставят. Так вот, сначала с помощью комплекса я развернул внутри скелета корабля мостик, закрепив его, прокинул коммуникации, установил оба реактора и прыжковый двигатель. Только после этого начал обшивать корвет броней. Да, один реактор запустил, как и корабельный управляющий комп, тут довольно мощный, и понял, что долго его буду чистить от закладок, оставил пока, потом почищу, сейчас времени не было. На следующий день, закончив обшивать корабль, подвесил грузовые створки люков, проверил, как работают. Все отлично работает. А так за мной наблюдали, со стороны несколько человек, но не приближались, боевиков, что работали в режиме охраны, они видели отчетливо, что по комплексу, все работы тот успел провести за 3 дня, и у меня еще сутки оплаченного времени, поэтому, поискав, какие заявки есть на ремонт, взял заявки на серьезный ремонт 3 боевых кораблей, были тяжелые истребители, 2 малых корвета, думаю, справлюсь за сутки, ну и указал место стоянки моего корвета. Это мое условие для работы. Хозяев кораблей это удовлетворило, перегнать смогли, те на ходу предоставили запчасти, и я 4-е сутки работал только над ремонтом этой тройки. Заработав общим счетом 80 тысяч бонов, на что сразу купил топливные баки. Мне по заказу сделали в мастерских космопорта и мощный разгонный двигатель с эсминца. Денег едва хватило, но купил. Доставили вскоре, и я успел установить на свой корвет и баки, проведя проверку, и двигатель. Осталось поставить систему полета, с помощью которой корабли взлетают и садятся на планеты, маневрируют в пустоте, и можно пробный полет устроить. Пока же сдал отремонтированные корабли наемникам, вернул арендованный комплекс, и задумался, что делать дальше. Да что, корвет регистрировать. Так что с утра пятого дня, полетел на своей платформе к центральному офису службы найма. Тут пришлось подождать. Мой куратор, что и регистрировал меня недавно, был занят, новичков принимал. Да еще двух, нашим рядам прибыло. Потом уже принял меня. Модернизированный загонщик, с задумчивым тоном пробормотал тот. Основа от этого корвета, остальное сляпал из того, что было. Инженер подтвердил. Сейчас в стадии сборки находится, но комп активен, принять идентификатор уже может. Что ж, причин для отказа не вижу. Помнится, я выдавал коды к идентификатору девицы, у которой был боевой катер, в планах. А пока голый каркас, зато работал комп и реактор. Наш человек. Вскоре я получил карту памяти, на которой и была информация с кодом. Вернувшись к месту стоянки корвета, пусть тот и наполовину собран, но уже считай боевой корабль, я сначала проверил выданные мне коды, но не обнаружил ничего опасного и лишнего, ввел коды в корабельный комп и перезапустил его. Все, с этой минуты идентификатор работал, и на любой запрос отвечал, что у этого корвета акула, отряда СН «Тень призрака». Это послужило спусковым крючком. Посыпались предложения продать корвет, некоторые даже сами прибывали, лично, а не через мой контакт. Особо я его не светил, но в службе найма от выложен открыто и любой мог его найти. Всем был ответ, что корвет не продается. После того, как мой корабль, который по сути находится на достройке, получил идентификатор, я не стал задерживаться, проверил боевиков, они бдили с обоих бортов корвета, и полетел на заработки. А что, платформа есть, два ремонтника тоже, простые ремонтные работы я вполне потяну. Жаль, нет финансовой подушки, но заработав нужную сумму, арендую тот же ремонтный комплекс роботов, и примусь уже за серьезные ремонты. Там и оплата выше, что позволит скопить энную сумму, и на аренду комплекса хватит. И довольно интересные предложения имелись. Состояние корвета я не сообщал, но это, видимо, отслеживали, хотя тот собран по сути наполовину. Вложил я где-то 600 тысяч бонов, а предлагали мне за корабль 2 миллиона. А ведь внутри по сути пустая коробка, перевитая силовыми балками. Да, стоят на штатных местах реакторы, варп-двигатель, баки и разгонный двигатель, и все открыто. Внутренних переборок я пока не устанавливал, пока не поставлю систему взлета, смысла нет. Даже мостик закреплен на балках как положено, на второй этаже, отрытой энерголинии подведены. Но чтобы попасть на мостик, мне приходилось по веревочной лестнице подниматься ко входу. Да, тут не было этажей жилого модуля от входа, а это носовая аппарель в трюм. До кормы, корабль по сути был гол, просматривался от и до. Это я не говорю, что ни одной пушки нет. Хорошо повезло взять мостик в сборе. Тут и боевой радар, и оба сканера, активный и пассивный, но главное, оборудование внешней защиты корабля. Эмиттеры силового щита на броню я уже вывел. Да, мостик боевого корабля имел 6 пультов и кресел, место капитана, пилота, навигатора, двух канониров и оператора защиты, но управлять мог и один, как и вести бой. Универсал требовался, вроде меня. Мне учиться не нужно, обучен, все понятно, только со специальностью оператора защиты разобраться. Для меня это новинка. Что по причинам, почему я сразу боевой корабль собираю, а не как другие новички десятилетиями на него копят, или кредиты в местных банках берут, то причина та же – время. Не вижу смысла долго копить и летать на разных лоханках. Нет, я понимаю, что эти самые лоханки являются рейдерами, проделанными из гражданских судов, а там главные трюмы. Ведь не всегда есть наймы, и обычный наемник может подзаработать перевозкой разных грузов, это не возбраняется. Тогда как у боевых кораблей такая подработка не особо в ходу. Мне же это не критично, я всегда смогу заработать ремонтом судов и боевых кораблей. Правда, теперь я плачу налоги, как прошел регистрацию, но 10% заработанного обязан отправить налоговой службе королевства, на территории которой нахожусь, и 10% уходит в службу найма. Причем, как бы я ни зарабатывал, выполнением наймов, перевозкой пассажиров или ремонтными работами, то процент обязан отстегнуть в виде налогов, а именно по тем зарегистрированным специальностям, что имею в службе найма. Если я что еще умею, но эта специальность не зарегистрирована, то могу подработать и не платить налоги. В общем, ничего сложного. Налогами, конечно, душат, но зато тут жить можно спокойно, безопасность гарантирована. Так что я решил начать сразу с боевого, благо могу и хочу, и это стало определяющим в этом решении.